По прошлой лекции есть какие-то вопросы? Времени вопрос. Ну, давайте по времени. Разные. В смысле, я не понял вопроса. То есть вы имеете в виду период полной жизни или период жизни в течение дня? Разные. У всех людей разные. А, нет, нет, здесь это само собой возникнет. Точно так же, как яблоко само собой сладкое. Это качество нам просто присущее. Нам не надо думать об этом. То есть оно само собой возникает. Приходит время, человек должен рожать или жениться. Оно само, это вы не сможете этому противиться. Природа заставит вас это сделать. Наоборот, в ведах рекомендуется не думать об этом. Надо думать о чем-то другом, более высокие цели ставить. А то, что по природе положено, это само собой произойдет. Об этом не стоит думать. Да. Нет, не ко всем. Час везде. У вас просто разница с вашим временем, которое выбрали в вашем городе, 30 минут. И плюс час, который везде. А? Не расслышал. Час по сравнению с фактическим временем в этой точке Земли. Это означает, что Солнце вместо 12 находится в зените в час. Вернее, ну, в час 30, да. В зените оно находится. Еще вопросы есть? В целом, как бы спать человек должен ложиться в 9. Есть еще момент один очень важный. Заключается в том, что есть время мудрецов, есть время глупцов. Когда глупцы бодрствуют, мудрецы должны спать. Когда мудрецы бодрствуют, глупцы должны спать. Чтобы не пересекалось. Просто есть как бы... есть силы, которые идут от разных слоев общества. Например, люди, которые склонны ложиться очень поздно, они находятся в основном в страсти и в невежестве. И так как они создают определенную атмосферу деятельности вокруг себя, то люди, которые хотят заниматься самосознанием, они должны в это время спать. А когда люди, которые занимаются самосознанием, просыпаются, глупцы не могут проснуться в это время. Они спят. Поэтому мы должны выбрать, когда нам спать, когда бодрствовать. Это тоже очень важный момент. Понимаете, о чем я говорю? Что тонкое тело ума связывает нас со всеми людьми, которые нас окружают. Если, допустим, фильм ужасов вечером смотрит в вашем доме, хотя бы... большой дом, хотя бы 10 семей смотрит фильм ужасов, создается на весь дом определенная атмосфера психическая. Если вы в это время будете спать, на вас это не будет действовать. Если вы будете бодрствовать, то будет действовать. Понимаете? Ум спящего человека отключен от восприятия. Чувства не работают. На восприятие чувства не работают. Ум бодрущего спящего человека отключен от восприятия. Ум бодрущего человека, он включен. То есть это означает не только то, что мы видим, слышим, а также психические воздействия идут со всех сторон. Да, загрязнение сознания происходит в результате, то есть ум не работает, работает как бы работает тонус ума. То есть точно так же, как допустим, воды в стакане может быть больше или меньше. Волн там нет, ум не работает. Работа ума – это волны. Волн нет, есть просто величина. Если человек включает музыку на ночь, тихую, духовную, то у него будет хороший сон, потому что ум будет, тон уму будет задаваться хороший. Что такое самоконтроль? Кто может ответить? Чем делаешь? А? Чего осознание? Но это еще не самоконтроль. Самоконтроль означает уже свершившееся действие. Это не просто самосознание. Так? Или нет? Самоконтроль – это значит, человек уже проконтролировал себя. Так? Человек может осознавать, не осознавать, но он может не контролировать. Настоящее осознание означает возможность самоконтроля. Когда человек осознал все, он способен контролировать автоматически, если у него на то есть желание. Он может и не контролировать. Некоторые люди понимают, что так делать не надо. Очень хорошо. Но тем не менее, они хотят еще раз попробовать. Ну, на самом деле, если человек очень хорошо понимает, то он никогда не хочет еще раз попробовать. В этом заключается разница. Поэтому, да, это означает самоконтроль, что человек обладает знанием. Есть простое определение в ведах. Самоконтроль означает не погружаться в чувственные наслаждения больше, чем необходимо. Сложное определение или легкое? Вот, допустим, я, допустим, сейчас провожу лекцию. Я контролирую себя или нет? Чтобы мне это определить, мне надо понять, я погружаюсь в чувственные наслаждения больше, чем необходимо или нет? Как определить, погружаюсь я в чувственное наслаждение во время чтения лекции или не погружаюсь? А? Так, один правильно, один способ, еще дальше. Это вы меня льстите. Если когда льстят, когда тебя хвалят, и ты раздражаешься, вот как я сейчас, значит, я себя не контролирую. Или когда радуешься, это тоже себя не контролирует. Почему? Вот. Спасибо вам. Мне даете возможность пытаться себя контролировать. Значит, итак, принцип такой. Человек может понять, он себя контролирует или нет, только в том случае, если он пытается служить другим. Если человек делает все для себя, он не может понять, контролирует он или нет себя. Если человек делает что-то для других постоянно, для других, а в высшей степени это реализуется, если человек что-то делает для Бога, то в этом случае, когда человек перестает это делать, он фиксирует. Это означает погружаться в чувственное наслаждение, то есть делать что-то для себя. Когда человек делает что-то для себя всю жизнь, он не может понять, что значит самоконтроль. Почему? Человек хочет что-то себе. Он не может понять, контролирует себя он или нет. Почему он не может понять? А? Правильно. Потому что когда человек хочет что-то для себя, ложное эго блокирует разум. Человек думает с позиции «я хочу». То есть все, что совпадает с этой позицией, есть для него истина. Все, что не совпадает с этой позицией, есть ложь. Точно так же, когда человек воспринимает истину, он думает «я знаю», то есть он воспринимает истину «я знаю». Он садится слушать лекцию и заранее уже говорит «я знаю». Это значит, что нет самоконтроля. Потому что человек, который в такой позиции находится, означает, что им движет ложное эго. Как же должен вести себя истинно святой, знающий человек? Он ведет себя таким образом, что он открыт. Он начинает слушать, принимать. Если он видит, что информация не соответствует истине, он просто перестает слушать. Ему все уже понятно. И он, с одной стороны, он внимательно слушает. Когда он понимает, что это не то, что ему нужно, он перестает слушать. Тот человек, который не контролирует себя, он говорит «я знаю» и продолжает при этом слушать. Он начинает мысленно спорить. Да? Но при этом не перестает слушать. Продолжает слушать. Чувства таким образом наслаждаются игрой вот этой вот. Я лучше знаю. Да? Если ты лучше знаешь, зачем слушать всякую глупость? Если ты не знаешь лучше, тогда слушай. Когда человек находится на позиции ложного эго, он никогда не сможет достичь истины. Потому что он не знает свое истинное положение вещей. Он может считать себя очень умным или квалифицированным. Но как пока человек хочет жить для себя, он никогда не сможет контролировать себя. Для кого вы слушаете лекции? Для себя никогда ничего не поймете. Для эго, для своего, то же самое. Это уже более квалифицированный ответ для себя. Да, что значит для себя? Для своего эго. Удовлетворить свое чувство, желание, любопытство, желание понять. Но это не дает счастья, и познания тоже не дает. Нет, начинается все не с этого. Настоящее познание начинается с того, что человек хочет кому-то помочь. Тогда он сможет понять истину такой, какая она есть, потому что когда человек хочет кому-то помочь, он будет слушать так, как надо слушать. Если же он не будет хотеть помочь, то он будет слушать только настолько, насколько ему хочется это понять. Или принять. Если это как бы по шерсти он слушает, не по шерсти, он думает, ну ладно, это мне не нужно. Или что-то в этом роде. Если человек хочет кому-то помочь, он слушает и изучает, как он с помощью этой информации может помочь. Это знание становится практичным, и оно касается разума. Если человек просто слушает, знание до разума не доходит. Оно касается только ума, оно находится в уме. Потому что то, что касается разума, всегда означает необходимость действовать. Если человек, допустим, два человека слушают оказание первой медицинской помощи, один из них хочет помогать людям, а другой просто из любопытства. Тот, кто слушает из любопытства, у него в уме, как информация остается. Тот, кто слушает с желанием помочь, у него доходит до разума. Это происходит автоматически, мы не можем это контролировать. Поэтому, когда человек живет не для себя, он всегда контролирует себя. И жизнь понапрасну не проходит. Поэтому это определение. Самоконтроль означает не погружаться в чувственное наслаждение. То есть, другими словами, не жить для себя. Понятно? Если человек сходит с этого пути, значит, он уже не может контролировать себя. А, Веды говорят, что желание наслаждать свои чувства приводит человека к деградации постепенно. Желание потакать своим чувствам приводит человека к деградации. Тогда вопрос закономерный. Как быть счастливым, если не наслаждать свои чувства? Кто может ответить на этот вопрос? Я вот не хочу удовольствия, тогда как я буду счастливым, если я не хочу удовольствия? Жить без радости? Разве в этом счастье? Ну, меня это не удовлетворяет. Может, они мне фигушку покажут. Ну. Не, ну понятно, но от этого радости-то больше нет. И что же я буду, все фигушки мне будут показывать, что это за счастье такое? Принцип какой? Принцип, надо понять законы. Если этот закон есть, то он будет работать. Закон заключается в том, что если человек живет не для себя, его счастье будет постоянно возрастать. Оно будет приходить извне, от людей, от природы, от всего. Потому что человек, если живет не для себя, он не сопротивляется силам природы. У него аллергических процессов в организме не возникает. Когда вот как сегодня давление меняется, я для себя живу, у меня сразу живот начал болеть. Вот. А если человек живет для других, то у него автоматически все в организме хорошо, потому что природа на него не может плохо повлиять. Понимаете, проблема в чем заключается? Святые болеют, а настоящие святые, очищенные от греха, не болеют никогда. И люди болеют только в том случае, если у них еще есть еще какая-то карма остается. Есть второй вариант, болезни посылает сам Бог, только как испытание человеку. Это уже не наше дело, потому что святые, когда болеют, они не чувствуют это как болезнь, они испытывают счастье в это время. Мы же испытываем страдания. Итак, самоконтроль отсутствует у тех, кто стремится увеличить счастье, идущее от других людей для себя, то есть который хочет наслаждать свои чувства, который хочет, чтобы у него было в жизни все больше, лучше. То есть он хочет жить для себя больше, лучше, он хочет себе что-то от себе, вот, воспитывать для себя детей, чтобы они были такими, как я хочу. А он хочет, чтобы жена была такая, как он хочет. Он хочет работу, как он хочет. Он хочет все, чтобы как он хочет. Если он считает целью своей жизни именно это, в этом случае самоконтроля не будет. И все малейшие неисправности в этом процессе будут вызывать гнев. Человек будет злиться, что жена не хочет быть такой, как я хочу, что дети не хотят быть такими, как я хочу, что в пище есть какие-то изъяны, что в работе работа не полностью подстроена под меня, есть какие-то там проблемы еще в этом. И я буду злиться до тех пор, пока все не будет как... Надо выбрать, надо, чтобы правитель был такой, как я хочу. Потому что если другой правитель, меня это не устраивает. Директор завода должен быть такой, как я хочу. Потому что мне не нравится другой директор завода. Но смотреть на меня должны так, как я хочу. Все должны мне улыбаться. Если не улыбаются, значит, мне это не нравится. И человек постоянно испытывает страдания. Понятно, да? Принцип. Если человек хочет жить изначально для себя, его концепция. Счастлив будешь тогда, когда ты создашь для себя такие условия, чтобы тебя все окружало самый лучший, самый высший класс. Это означает жить для себя. В Ведах говорится, такой человек никогда не достигнет счастья. Он подобен ослу, который бегает за морковкой, ему подвешивают морковку спереди, иллюзорное счастье где-то. Вот когда вот это я добьюсь, тогда буду счастливым. Машину куплю, буду счастливым, заработаю столько денег, буду счастливым, дом построю, буду счастливым, дачу построю, буду счастливым. Вот когда я найду себе любовницу, тогда я буду счастливым. И так далее. То есть вот это все, вот эта морковка, осел бежит за ней, он вот по кругу бегает, там крутится эта насос качается. Вот, осел думает, что он когда-нибудь все-таки ее ухватит. Ему кажется, что она уже приближается. Она болтается то туда, вот так качается, то сюда. Вот она, вот еще два шага. Вот. И так всю жизнь. Потом раз — умер. Вот в этом заключается ослиное счастье. Истинное счастье заключается в том, что человек начинает жить не для себя, избавляется от влияния эгоизма своего. Что нужно сделать для того, чтобы заняться самоконтролем? Первое. Надо выбрать тип поведения, который приводит нас к благости. Выбрали? Тип поведения какой? В соответствии с законами этого мира, да? А не в соответствии с тем, как я хочу. Второе. Надо делать все для удовлетворения людей и Бога. То есть надо принцип деятельности любой удовлетворить. Но не себя. То есть тип поведения. Надо изучать законы, действовать в соответствии с законами, делать все для удовлетворения людей и Бога. Теперь, когда человек контролирует полностью себя, он становится совершенно неуязвимым ни в каких отношениях. То есть его невозможно задеть ни в какую сторону. Второе. Он обретает счастье уже в этой жизни. И все это возникает в результате того, что если человек способен терпеть в себе позывы чувств, то есть чувство говорит: тебе надо вот это. Человек может терпеть. Второе. Развить в себе способность избавиться от ненужных желаний, когда человек способен это сделать. И третье. Развить в себе способность избавиться от гнева. Для того, чтобы достичь самоконтроля, человек должен выполнять свой долг. Что такое долг? Кто знает, что такое долг? Это то, что от нас хотят люди. Это не то, что мы хотим делать, то, что нам нравится. То, что нам нравится, плюс то, что от нас хотят люди. Вот, допустим, ребенок. В чем заключается его долг? Родители думают. Ну, в чем заключается его долг? Ребенку нравится что-то делать. Но только то, что он делает не для себя, является его долгом. Например, ребенок говорит: я хочу на велосипеде кататься. Это не его долг. Ребенок говорит: я хочу конфетку. Это не его долг. Но если ребенок говорит: я хочу вот сделать вот тому-то, тому-то, этому человеку вот то-то. Я хочу это сделать, но не для себя. Это означает, что в этом человеке есть такая природа делать эти вещи. Это означает, что надо сказать: срочно делай это как можно больше. Но если родители эгоисты сами по себе, они живут для себя, они подумают: мальчик мой, у нас у самих же не хватает вот и того, и этого. Зачем тебе делать для других? Делай лучше для себя. И тогда ребенок вырастает кем? Эгоистом. И потом мама его спрашивает: ты что же, ребеночек мой, сынок, ты вырос и ничего для меня не хочешь сделать? Он говорит: так мне самому же для себя не хватает. Как же я могу для тебя-то начать делать? У меня еще самому не хватает для себя. Так? Человек, который живет для себя, не может быть счастливым. Человек должен выполнять свой долг. Тогда он сможет обрести самоконтроль. Как он должен выполнять свой долг? Первое. В спокойном состоянии ума. Спокойное состояние ума есть, значит, правильно выполняем свой долг. Если беспокойство возникает, то неправильно. От чего беспокойство возникает, сейчас будем разбирать. Второе. Отбросив все мысли об удаче и неудачи. Так? Как человек должен выполнять свой долг? Он должен отбросить мысли о том, получится у него или не получится. Так? Второе. Третье. Здесь и второе, и третье. То есть надо отбросить мысли о том, что получится, и отбросить мысли о том, что не получится. Надо выполнять свой долг в спокойном состоянии ума. И вот эти все три вещи, они они совмещаются в одно целое. Спокойного состояния ума не будет, если человек думает о том, как у него получится. И спокойного состояния ума не будет, если человек думает о том, как у него не получится. Почему человек не должен думать, получится у него или не получится? Потому что результат по карме уже определен. Нет никакого смысла думать. Мы действуем согласно своей природе. Но результат наших поступков по карме уже определен. Вот я читаю сегодня лекцию из чувства долга. Получится лекция или нет? Результат уже определен. То есть на меня действуют определенные планеты, они действуют в определенном ракурсе, и лекция будет иметь такую тональность, такую силу дохождения до вас. Настолько она дойдет до вас, насколько я имею карму на это хорошую. Все. Нет смысла думать об этом. Если об этом начинаю думать, я начинаю разочаровываться или очаровываться, что является одним и тем же. Я очаровываюсь, если что происходит. Когда человек очаровывается, он говорит: о, я хорошо лекцию прочитал. Значит, он расслабляется. Следующая лекция, значит, будет хуже. Начинаются волны, вот такие вот. Если человек думает: я плохо лекцию прочитал сегодня, это означает, что он сильно напряжется в следующий раз, опять выйдет из состояния спокойствия. И лекция опять будет хуже. Потому что в чрезмерно расслабленном состоянии, в чрезмерно напряженном состоянии человек хуже думает. Он хорошо думает только когда у него умиротворение, спокойное состояние ума. Другими словами, человек должен выполнять свой долг в спокойном состоянии ума, не думая, получится или не получится. Сначала первое. Надо выполнять свой долг. Это значит делать не для себя. Долг означает что-то для других. Второе. В спокойном состоянии ума, дальше не думая, получится или не получится. Кто может так сделать? Поднимите руку. Если человек может так сделать, означает, что он обладает самоконтролем. Теперь вам надо просто взять это, выучить, и каждый раз, что когда вы что-то делаете, вы должны сразу вспоминать и увидеть, обладаю я самоконтролем или нет. Сразу будет ясно, что нужно делать потом, если я не обладаю самоконтролем. Очень просто, так? Я должен пойти в магазин за хлебом. А вдруг магазин закрыт? В спокойном состоянии ума. А вдруг хлеба не будет? Не думая о том, получится или не получится. Так? По дороге я встречаю помадку губную. Импортную, красивую, какой у меня нет. Давно мечтал. Денег только на хлеб. Надо выполнять свой долг. Значит, дальше идти за хлебом. Так? Видите, все сразу определенно ясно. Чтобы быть счастливым, надо выполнять свой долг. Чтобы обладать самым. В этом заключается самоконтроль. То есть человек продолжает идти, не обращая внимания на помадку. Потому что он пошел за хлебом. Так? А хочется. А это же уже для себя. Правильно? А хлеб – долг. Я должен купить хлеб. А помадку я никому не должен покупать. Кроме самого себя. В этом заключается разница. Поэтому человек, который делает для себя, он не будет контролировать свои чувства. Человек, который делает для, как из чувства долга, он будет контролировать свои чувства. Разница покупает, деньги расходуются точно так же, но разница очень большая. В одном случае человек будет счастлив, в другом он будет несчастен. Понимаете? Хочется, конечно, по-другому, но ничего не поделаешь. Таковы веды. Всегда не как он, как нам хочется. Следующее. Самоконтроль, определение опять самоконтроля, означает, что человек не должен принимать ничего, что отклоняет его от пути самосознания. Второе. Он должен иметь привычку отвергать все, что против этого пути. Отвергать. Не просто не принимать, а отвергать. Все, что мешает самосознанию, человек должен уметь отвергать. Но надо очень хорошо перед этим разобраться. Мешает это самосознанию или не мешает? Допустим, у меня нет времени посещать лекции, потому что я очень много работаю. Но если я буду меньше работать, то меня выгонят с работы. Так? Если меня выгонят с работы, значит, я останусь без денег. Если я останусь без денег, мне надо будет искать работу, метаться, и времени у меня больше не будет. Так? Поэтому человек не должен отвергать работу, если он видит, что это не решает ситуацию. Человек должен понять, что ему надо работать ровно столько, столько, чтобы ему хватало на жизнь, а все остальное время заниматься самосознанием. Что это даст? Даст счастье в семье. Расцвет и счастье в семье. Почему? Когда человек хорошо начинает относиться к жене, разве это плохо? Когда человек начинает любить своих детей и уделять им время, разве это плохо? Хорошо. Когда вокруг везде порядок, это плохо или хорошо? Но на все это же нужно время. Время — это определенное количество. Или мы бегаем за морковкой весь день, или мы занимаемся самосознанием половина дня. То время, которое предназначено для этого. Мы думаем, что это время, мы как бы думаем, что мы можем сами распоряжаться временем. А время — это верховная сила. Оно говорит: если ты хочешь меня взять по своему усмотрению для наслаждения своих чувств в будущем, то ты будешь страдать. То есть, если ты хочешь сейчас меня взять и просто работать для того, чтобы побольше денежек было, а не хочешь заниматься самосознанием, значит, первое, у тебя испортится отношение с женой, испортится отношение с детьми, у тебя все придет в запустение, ты начнешь болеть. И в конце концов, так как у тебя не будет мозгов, как деньги правильно распределить, потому что если ты привязался к работе, точно так же ты привяжешься к твоих чувствах, к каким-то предметам, то все эти деньги у тебя разлетятся, и ты не заметишь сам, как. У тебя появится желание в соответствии с той суммой, которую ты имеешь. Человеку по карме не положено иметь денег больше, чем положено иметь. Как это регулируется? Очень просто. Почему человеку по карме не положено иметь больше денег? Потому что количество денег равно количество отсутствия жадности. Чем больше отсутствия жадности у человека, тем больше у него денег. Если жадности столько-то, денег будет столько-то. Вот оно отрегулировалось само. Если у человека денег становится больше, жадность тоже возрастает. И человек, если денег больше, он раз покупает что-то, и денег опять нет. Так зачем же тогда стремиться их возрастать неимоверное количество раз, если их все равно не будет? Вот сколько у вас сейчас денег? Столько и будет потом. А все лишние предметы, в ведах написано, приносят только страдания. Ну посмотрите, ну что эти предметы, они только беспокойство одно. Чем фирменнее вещь, тем тяжелее с ней общаться. Она может сломаться и ремонтировать надо. Так? Сложное знание. Мы думали по-другому все время, да? Поэтому человек должен искать истинное счастье, а не то, которое он себе сам выдумал. Не должен принимать человек ничего, что отклоняет его от пути самосознания. Самая большая ценность у человека – это время, поэтому человек не должен принимать то, что мешает, что забирает у него время, которое предназначено для счастья. Следующее, самое возвышенное определение. Самоконтроль означает йогу. Что такое йога? Йога – это связь. Некоторые думают, что йога – это когда нога задрана за голову. Или некоторые думают, что йога – это когда на гвоздях лежат. Или русские люди думают, что йога – это бабка-ёжка на метле, что-то такое. Вот. На самом деле, с санскрита йога переводится «связь». И это означает связь с Богом. Если человек достигает связи с Богом, то есть это означает, что он воспринимает божественную силу. Он воспринимает Бога самого как личность и его божественную силу. Значит, что он полностью контролирует себя. Это самоконтроль. Давайте перечислим психически те признаки самоконтроля, которые человек будет чувствовать, если он контролирует себя. И как самоконтроль отличается от бесконтрольности. Первое. Если человек чувствует состояние активности, но не в сторону увеличения деятельности, материальной деятельности, а в сторону увеличения самосознания. Это значит, что он контролирует себя. Ну, то есть это означает, человек настолько активен, насколько он может быть активен для того, чтобы заниматься самосознанием. Это значит, что он контролирует себя. Допустим, у меня возросла активность, но для увеличения деятельности. Деятельности для приобретения чего-то. Это не самоконтроль. Это погружение в страсть. Понимаете? Надо ли нам действовать для приобретения чего-то? Да, надо. Если есть необходимость, можно действовать. Но не надо думать, что это самоконтроль. Не надо считать при этом, что ты делаешь какой-то удивительный подвиг. Это не самоконтроль. Это отступление от принципов жизни. Мы можем больше работать, чем необходимо, но это отступление. Почему? Потому что принесет страдания, если мы этим будем злоупотреблять. Точно так же, как человек принимает лекарства, сильно действующие, он рискует. Так? Он знает. В принципе, это может ему помочь быстро избавить от проблемы. Купил стиральную машину, все, теперь буду стирать. Но с другой стороны, может быть проблема, опасность того, что ты ошибешься, что это не даст тебе облегчения в жизни, а наоборот сделает большие трудности. Поэтому состояние активности – это самоконтроль в нужную сторону. Второе – состояние радости. Как достичь состояния радости? Вот что, вот как можно встать, иметь радость? Первый вариант предлагают наши психологи. Они говорят, надо настроиться. Радость означает правильный настрой. И при этом надо повторять, я солнце, я большое, счастливое солнце. Да, солнце содержит силу радости, все правильно. Но будет ли от этого радость или нет? Я себя, это второй способ, да. То есть, это второе, я не буду говорить, кто целая философия на этом построена. Она означает, я самая лучшая, я самая счастливая, я самая красивая, я самая-самая. Ложное эго пухнет, пухнет, пухнет. И когда человек чувствует себя самым-самым, все хорошо, но потом кто-то говорит, слушай, у тебя там другие проблемы. Ложное эго же как действует? Человек, если начинает распухать свое ложное эго, у него появляется одна большая неприятность. Если другие сами точно так же его не оценивают, то ему он испытывает от этого боль. Потому что ложное эго – это не что иное, как сила боли. Чем больше ложное, чем больше эгоизма у человека, тем больнее ему жить. Но принцип этого самоконтроля «я самое-самое» заключается в том, что человек должен распухнуть настолько, что не замечать вообще никого. Ноль эмоций. Но так не бывает. Это не жизненная теория. Это противоречит ведам и всем писаниям. Потому что в этом случае человек может распухнуть, как мыльный пузырь, но все равно ему придется лопнуть. Потому что найдется сила по закону его кармы, которая будет сильнее, чем его ложное эго. Он может вообще никого не замечать, так многие делают, и ходить с раздутым щеками. Но потом все равно кто-нибудь проткнет пузырь. Найдется такая сила, и будет очень сильное раздражение, ужасное, как вулкан. Это не способ, это не самоконтроль. Состояние радости откуда взять? А? Так, правильно. То есть, принцип такой. Мы всем желаем радости и получаем радость. Но постоянно, это все правильно, да. Но постоянно состояние радости возникает, когда человек постоянно получает силу радости, само собой, да? Независимо от него. То есть, когда человек не только желает, но и делает так, чтобы все были счастливы. Тогда он испытывает радость. Независимо от того, какая у него карма. Может, у него там сейчас плохая карма, но тем не менее он будет в уме испытывать радость. Состояние счастья должно быть. Это третье. что означает самоконтроль. Кто испытывает радость сейчас? Есть такие постоянную радость? Значит, нет самоконтроля. Состояние активности у всех постоянно? Значит, нет самоконтроля. Состояние счастья постоянно есть? Нет? От чего счастье человек не испытывает счастье? Хорошо. Вокруг нас во Вселенной сейчас силы счастья есть или нет? Есть. Много? Много. Почему мы не чувствуем? А? Во-во, правильно, заросли. Это означает, тонкое тело ума накопило столько грехов, что оно непроницаемо для этой силы счастья. То есть тонкое тело ума сравнивается с цветным стеклышком. Когда перед глазами цветное стеклышко ставишь, все в ином смете смотришь. И в истинном смете, когда все смотришь, все выглядит как счастье, то есть чистый свет. Когда смотришь через стеклышки, все выглядит в какой-то тональности. Так? Поэтому человек не испытывает счастья в силу своей греховности. То есть настолько, насколько грехов накопил, настолько будет несчастье, ощущение несчастья. Можно искусственно сделать счастье. Можно попытаться, как это делают американский образ жизни. То есть они улыбаются. Но глаза, посмотрите, и глаза все грустные. То есть счастья-то нет, можно улыбаться, да. Делать этот счастливый вид, американский вид. Но глаза-то грустные. Собака и то умнее. Если она ей грустно, она не улыбается. А мы вот совсем глупыми зданиями. Улыбаемся, хотя нам грустно. Какой смысл улыбаться, если грустно? Сам себя обманываешь просто и все. Счастья-то нет, счастье это внутреннее состояние, не внешнее. Можно внешне улыбаться, счастья-то внутри нет. Поэтому счастье означает воспринимать силу счастья. Как можно воспринимать силу счастья? С помощью безгрешного сердца. Есть такое понятие в ведах – сухость сердца. Сухость сердца означает неспособность воспринимать. Если человек, у святого человека сердце похоже на мед, на растопленный мед. Оно имеет сладкий вкус. То есть оно воспринимает только сладость вокруг себя. Оно видит со всех людях самые хорошие качества у святого человека. Сразу вопрос возникает. Что же, святые все глупцы, что ли? Они не видят плохих качеств у человека? Ответ такой. Святой человек видит все, но его не трогает. Что значит не трогает? Это значит, что не приводит в возбуждение, в раздражение. Не трогает. Почему не трогает? Потому что у него этого нет. Трогает нас только за то, что у нас есть. Когда у нас есть что-то плохое, нас трогает, нас раздражает что-то в другом человеке. Это значит, что у меня тоже это есть. Ровно столько же, сколько раздражение. Понятно, значит трогает. Почему святого человека не трогает? Он видит, да, есть такой недостаток. Почему не трогает? Потому что у него нет, не касается его. Но зато у него есть счастье, которое его трогает. А другого человека идет счастье, это его трогает. А другого человека идет несчастье, это его не трогает. Это означает святой, он постоянно испытывает счастье. Так? Потому что несчастье не трогает, не за что трогать. Грехов-то нет. Так? Он спокойно относится к недостаткам людей. Если человек спокойно относится к недостаткам людей, это значит, что он хороший человек. Если человек раздражает недостатки других, это значит, что он плохой. Так или нет? Просто же все. Плохое раздражает, значит, у тебя тоже есть. Очень просто. Следующее. Обращенность внутрь себя. Самоконтроль означает обращенность внутрь себя. Есть два типа жизни, два типа существования. Первый тип существования – обратиться внаружи. Второй тип существования – обратить свои чувства внутрь. Как определить, куда обращены наши чувства? Веды говорят однозначно, чувства должны быть обращены внутрь, а не наружу. Это означает… Событие, которое произошло по отношению к нам, надо расценивать как мои проблемы, а не его. Так как чувства обращены внутрь, они говорят, о, оказывается и такая плохая карма у меня есть, То есть человек думает по отношению к любому событию, как по отношению к самому себе. Самоконтроль означает, как только чувство начинает обращаться наружу, значит самоконтроль пропадает. Он виноват в моих проблемах, значит нет самоконтроля. Я виноват в моих проблемах, значит есть самоконтроль. Теперь вопрос. Кто из вас хоть раз в жизни испытал ощущение, что я виноват в своих проблемах? Поднимите руку. Здорово. Потому что я уверен, что есть люди, которые ни разу не испытали такого состояния. Единственный вопрос у них возникает, а почему, собственно, я так должен думать? Что я виноват? То, что там у кого-то проблемы? Ты виноват ровно настолько, насколько это тебя раздражает. Если нас что-то раздражает, значит я виноват. Был в прошлом совершен такой поступок, который привел меня к тому, что я сейчас раздражаюсь кем-то. Так? Обращенность внутрь себя означает, чувство воспринимает внутренний мир. Чувство знает, сколько грехов у меня внутри. Кто знает, сколько грехов у кого внутри? Сколько грехов? Только святой человек знает. Вот видите, вот ответил, значит святой человек. Святой человек чувствует постоянно, что у него очень много грехов внутри. Почему он так чувствует? Потому что он видит себя насквозь. Он видит свое сердце, свое тонкое тело ума. Он видит, сколько там грехов накоплено с прошлых жизней. И он думает, Бог ты мой. Он постоянно думает, у меня очень много грехов. Это признак святого человека. Глупец же думает постоянно. Я чист, как стеклышко. Святой никогда не чувствует, что он чист, как стеклышко. Почему? Потому что такие святые, которые чисты, как стеклышко, на земле не живут. Их место в духовном мире. Те, кто живут здесь, значит, есть какие-то проблемы. Это значит, что человек их видит в своем сердце и говорит, я далеко не святой. Хотя, почему его считают все святым? Потому что он обладает самоконтролем. То есть он не выпускает это все наружу, так? И воистину настоящий святой все-таки это тот, который очищает свое сердце полностью. Но удивительно, в сердце есть еще такая штука. Это как бы человек очищает свой ум полностью, он безгрешен становится. Но у нас есть несколько видов кармы. Есть один вид кармы, неотработанный, когда человек должен жить еще определенное время страдать. Человек очистился от грехов, но он должен жить еще в этом мире определенное время страдать. Почему? Потому что есть поступки, на которые человек должен обязательно ответить. Есть такие поступки, которые... Он уже все, он все осознал, то есть он безгрешен, но ответить на эти поступки он должен. И так как человек видит в эту силу, которая говорит ему, ты еще не все как бы отработал. Вот. Он себя поэтому считает грешным, хотя сердце его абсолютно чисто. Да. Да. Это ведический принцип означает. Достаточно осознать свои грехи. Но проблема наша заключается в том, что мы не знаем, что такое осознать. Мы думаем, я все осознал. Все. И пошел опять грешить. Все осознать означает абсолютное понимание вещей. Это означает, что человек больше никогда так не поступит. Никогда в жизни. Никакая сила не заставит его поступить так. Так? Осознание – это вещь очень серьезная. Не надо дешево ее брать. Пришел в церковь. Батюшка, сними, пожалуйста, с меня грехи. Вот я 5 рублей заплатил, все как положено. Ну ладно, снимаю. Все, на этом закончено все. И дальше опять то же самое. Это не самоосознание. Самоосознание означает, что человек понял, что так жить нельзя. Ровно сколько он понял, настолько он не будет так жить. Если он не будет жить так же, как жил, это значит, он ничего не понял. Потому что понимание означает сила, которая контролирует человека. Разум, самоконтроль идет от разума. Разум – это сила, которая контролирует человека. Если человек не может себя контролировать, значит, у него не хватает разума. Самоконтроль означает силы разума. Обращенность внутрь себя абсолютно необходима. Поэтому, если человека беспокоит что-то снаружи, его беспокоят какие-то планы. То есть он построил планы и стремится к ним, они его беспокоят. Это значит, что на контроле не будет. Почему? Потому что человек должен иметь планы, но не должен думать, что они обязательно осуществятся. Потому что все предопределено нашей кармой, моей судьбой благочестивой. Насколько я способен получить, настолько и получу. Зачем тогда беспокоиться? Сколько мне положено прожить, столько и проживу. Сколько положено мне заработать, столько и заработаю. Зачем беспокоиться? От беспокойства идет от незнания законов, раз, и от реальной силы, которая заставляет беспокоиться. Эта сила называется привязанность чувств к внешним объектам. Мы когда их привязываем, мы не знаем, что это сила. Мы думаем, ну подумаешь, подумал о помадке. Ничего же страшного, правильно? Проблема заключается в том, что когда человек подумал, он привязался к этой вещи своими чувствами, реально привязался, а потом чувства его будут возвращать к этой мысли. Они будут говорить ему, а ты ведь не купил. И так будет постоянно. Ладно, Бог с ней помадка, есть ведь вещи более серьезные. Так? Какие вещи более серьезные? Привязался, допустим, к девушке красивой, которая не является твоей женой. Или к мужчине чужому. Или привязался к детям, ну неправильно. Как, да какая должна быть привязанность к детям, чтобы был самоконтроль? Надо сделать ребенка к моему, роднулька, мое, моя часть, мое продолжение. У него все как у меня. Это означает, что он должен жить так, как я хочу. Это не самоконтроль. Потому что человек сразу потом понимает, что это не моя роднулька, не моя часть, это отдельное живое существо. Он будет жить так, как он считает нужным. Я буду с ним ругаться всю жизнь, пока не обобью себе загривок об него. А он потом меня за это будет ненавидеть. Это не самоконтроль. Самоконтроль возможен везде. В семейных отношениях надо понять, в чем заключается отношение между мужчиной и женщиной, когда возникает счастье из этих отношений. Если человек понимает, он контролирует себя. Как мужчина может осчастливить женщину? Если мужчина думает не о своей жене, а о долге перед ней, то тогда женщина счастлива. Как только мужчина начинает думать о ней, как о теле, пытаясь наслаждаться, женщина становится несчастной. Когда жена нравится своему мужу? Когда жена постоянно думает о том, что ей должен муж еще сделать? Как он должен ее это еще так? Сколько еще чего он должен? Муж разве будет счастлив? Нет. А? Он столько не... Никогда. Муж никакой муж не... Потому что у женщины вот эта сила желаний 8 раз больше, чем у мужчины. Поэтому надо 8 мужей, чтобы одну жену только удовлетворить. Поэтому бесполезно. Но если женщина хочет служить своему мужу, тогда он счастлив сразу, как только она захотела это сделать, даже если еще не служит. Вот в чем проблема заключается. Самоконтроль означает правильная позиция, это означает начать выполнять свой долг. Помните, мы об этом уже говорили. И возможность начать выполнять свой долг будет тогда, когда человек обращается внутрь себя, чувства свои все сворачивает внутрь себя. Он начинает воспринимать все с позиции, что я должен этому миру. А из позиции, если что-то не по мне, значит я виноват. С этой позиции. Но это не означает, что человек подставляет другую щеку, если его бьют по одной, потому что мы не знаем эти все связи. Мы думаем, раз я во всем виноват, это значит, что я ничего не должен никому сказать. Нет, должен сказать. Делать замечание, должен, все должен. Но есть чувство долга. В силу своей природы, необходимости. Если ты отец, ты должен говорить замечание. Если ты муж, ты должен говорить замечание жене. Если ты жена, то должна воспитывать всех в семье. Все это долг. Но не из обиды это делается. Например, ребенок принес двойку, и я учусь в техникуме, тоже принес двойку. Я думаю, я не буду сегодня ребенка ругать, ну, И я подхожу к своему ребенку и говорю: тяжело учиться, да, сынок? Тяжело, пап, ну ладно. То есть я должен сказать, что не надо получать двойки, так? Из чувства долга. Но я не говорю, потому что, ну, сами понимаете. Вот. А потом я получаю пятерку, он опять двойку приходит. Он говорит: ну ничего себе, сколько может это продолжаться? Я тут, понимаешь, в поте лица и за себя, и за тебя. И ремня, да? Это не означает самоконтроль. Потому что человек всегда должен из чувства долга все делать, а не из злости воспитывать своих детей. Обращенность внутрь себя дает возможность не злиться. Человек понимает: такой ребенок достался, потому что я сам такой. Мне он по судьбе достался. И надо наблюдать, как человек себя ребенок ведет, это значит, что у меня это все внутри есть. Ну уж, вот Бог ты мой, а? Сколько же у меня там гадости это за это запрятано. Устремления связаны с выполнением долга по своей природе. Мы уже говорили, это пятое. То есть самоконтроль означает состояние активности, состояние радости, состояние счастья, обращенность внутрь себя и постоянная устремленность выполнять свой долг по своей природе. Теперь вопрос: нужно ли заниматься самоконтролем? Так, хорошо, по-другому вопрос. Может ли человек контролировать себя? А? Как? Человек может себя контролировать, свои действия? Может сконтролировать? Я вас обманул. Потому что человек не может контролировать свои действия. Я сейчас объясню, это очень важный принцип. Человек не может контролировать свои действия, потому что действие осуществляет божественные силы. Влияние планет заставляет человека действовать. Человек не может контролировать свои действия, но желание действовать зависит только от нас. Допустим, я хочу поднять руку. Я ее поднимаю. Когда я хочу поднять руку, это моя воля. То, что я ее поднимаю, это означает божественная сила. Если вы мне не верите, тогда давайте подумаем о том, все ли могут поднять руку по своему желанию. Есть люди, которые не могут, потому что она парализована. То есть нет возможности, потому что нет божественной силы на то. Или, допустим, я хочу быть красивым. Молодая женщина определенного возраста может стать красивой по своему желанию или нет? Может. Она может, ну, настолько, насколько она может. Она может, это называется, строить глазки. То есть до этого, допустим, женщина общается, они так не строят, думают: ну, какая ты красивая. Ничего тут красивого. Вот, но когда она видит молодого человека, она настраивается таким образом, что она становится красивой. Может. Но когда она стареет, она уже не может. Желание есть, а возможности нет. Так? Это означает, что существуют силы, которые дают нам возможности. И вот в Ведах говорится, что все эти возможности идут от Бога. То есть человек получает возможности жить, все действия, все, возможность кушать, возможность спать, все это идет от Бога по нашей судьбе. Столько, сколько мы заслужили, мы получаем. Понятно, да? Поэтому человек не может контролировать счастье и горе, которое к нему приходит. Человек не может контролировать, насколько сильно он возьмет что-то, потому что он возьмет настолько сильно, сколько он способен. Так? Человек не может контролировать, сколько он пробежит, сколько он пройдет, настолько, насколько он способен, насколько ему дают возможности по его судьбе. Так? Тот человек, который думает, что он может контролировать себя, то есть он может пройти столько, сколько он хочет, он может поднять штангу такую, какую он хочет. То что получается из этого? Грыжа? Есть два типа штангистов. Одни из них определяют, сколько он может по своей природе поднять штангу, и поднимает до тех пор, а потом, когда уже дальше он не может поднимать, он думает, ну ладно, куда деваться, буду тренером. Вот. Второй вариант, второй тип штангиста, он думает, подниму какую хочу. Я должен поднять больше, чем он. И у него развязывается пупок. Потому что не положено. Ну хорошо, у меня тогда вопрос, кто не доверяет тому, что, о чем я говорю. Почему человек развязывается пупок? Вопрос такой. Давайте отвечайте. Самоконтроль нет, правильно. Потому что он захотел больше, чем ему положено. Вот и все. Но пупок же сам не будет развязываться, правильно? Человек совершил какое-то действие, которое больше, чем ему положено, так? Объелся там, поднял не то, что нужно. Больше, чем положено. Так? И пупок раз и развязался. Это означает, что потом он уже вообще ничего не поднимет. Так? Или очень мало? Точно так же, когда женщина хочет слишком много красоты. Что получается? Отсутствие красоты. Как это получается? Я могу объяснить. Страшная вещь. Сейчас все женщины умрут от страха. Нет, не смейтесь, я серьезно говорю. Веды говорят, что сила красоты в женщине настолько много, насколько она ее не показывает. Чем больше женщина открывает свое тело, тем больше она расходует силу этой красоты. И в конце концов она сводится к нулю. Можно при этом мазать его сколько хочешь, но толку от этого никакого не будет. Поэтому в ведах ведические женщины, они всегда закрывали как можно больше тела, чтобы сохранить красоту в нем. Нет, это так говорят веды. Вы можете делать, как вы считаете нужным. Я не против. Надо же экспериментировать. Надо пробовать. Есть два варианта, как бы. Один вариант это побольше открывать юбочки, а другой вариант поменьше. То есть зачем все-таки эти глупые люди меньше открывают юбочки? Затем, чтобы больше было красоты. Но мы этого не понимаем. Так? А? Что? Красоты увидит, красоту увидит тот, кто должен увидеть красоту. Потому что красоту не надо распылять. Красоту должен увидеть тот человек, от которого зависит вся моя жизнь. А от кого зависит вся моя жизнь? От мужа? Ага. Ну, конечно. Правильно, я согласен с вами. Планеты так стали, что юбочки у всех укоротились сразу. Все правильно. Но есть закон выбора, то есть желание. Же по желанию человек может ее удлинить, даже если силы встают не так, как надо. На желание влияют эти силы, несомненно, по нашей судьбе, но на желание также влияет свобода выбора. Если человек хочет понять, как правильно он изучает, эта свобода выбора рождает новое желание. Это желание может, в конце концов, пересилить то, что было. Вы все правильно говорите. Действительно, планеты влияют сейчас так, что у всех укорачиваются. И почему у всех? Потому что это влияние планет, вы правы. Склонность к разврату, насилию, измене, наркомании сейчас очень сильна. Вы правы, это планеты, влияние планет. Но закон свободы выбора заключается в том, что человек может не следовать этому. Он должен понять, принесет это счастье или нет. Если он понял, он может не следовать. Именно тогда, когда он понял, не обязательно сразу не следовать, можно следовать. Я же не против, я говорю, пожалуйста, вы живите, как вы считаете нужным. Это не насмешка. Потому что человек, который делает что-то, не поняв, что так надо делать, это просто глупый человек, фанатик. Можно... Я не против вашего поведения. Вы, пожалуйста, делайте, как вы считаете. Я вас буду уважать в любом случае. Потому что не уважает другого человека только глупец, видя его не соответствующее его как бы взглядам поведения. Только глупец так считает. Поэтому, пожалуйста, делайте, как вы считаете нужным. Когда что-то осознал, можно делать в соответствии с тем, что понял. Но если что-то недопонял, надо делать так, как ты понимаешь. Это искренность, правильно или нет? Да, настолько человек осознал, настолько он меняет свою жизнь. Так надо действовать. Но надо стремиться к самоосознанию. В этом плане я могу вам сказать точно, если человек не стремится к самосознанию, значит он тратит зря время в этой жизни, живет бесполезную жизнь, это в ведах сказано. Если человек не стремится к самосознанию, он ведет бесполезную жизнь. Хороший вопрос. Хотя он не по теме, но по самоконтролю можно здесь связку сделать. Я вам могу сказать такую вещь. Женщина, которая не открывает себя, она получит самого разумного мужа. Потому что мужчина привлекается разными центрами. Если мужчина привлекается высшими центрами женщины, ее разумом, значит самый гармоничный брак будет. Только тот мужчина привлекается разумом женщины, который разумен. Если мужчина привлекается разумом, значит он не смотрит на длину юбочки. Он смотрит на качество личности. И ему безразлично, мажет она губы или нет. Он смотрит на ее глубину. Тот же, кто привлекается на уровне инстинктов, на животном уровне, такой мужчина, если ты хочешь такого мужа, пожалуйста, открывай юбочку, и он будет рядом с тобой. Если ты будешь короткую носить, будет много проблем, потому что будет много людей привлекаться, которые... Да. Да, правильно. Но согласно ведам говорится, что только тот брак будет счастливым, который совершен на уровне разума, а не на уровне нижних центров. Она будет выбирать, конечно, в соответствии с своим разумом, но счастье у нее не всегда будет от этого, понимаете? Ну ладно, это мы отвлеклись. Давайте не будем отвлекаться. Я извиняюсь, мы тему не раскроем сегодняшнюю, если мы будем отвлекаться. Вопросов, конечно, очень много. Итак, мы себя не можем контролировать. Что же такое самоконтроль? Самоконтроль означает понимание тех сил, которые контролируют. Например, как достигнуть умиротворения? Это самоконтроль? Быть умиротворенным? Самоконтроль. Как достигнуть умиротворения? Умиротворение может достигнуть тот человек, который понимает, что все принадлежит Богу. Если все принадлежит Богу, значит я получаю ровно столько, сколько положено мне по судьбе. Можно не дергаться тогда. Как в том анекдоте, спи спокойно, он тебе не отдаст долг. Да? Можно не дергаться. То есть смысл заключается в том, очень трудно понять. Поэтому мало кто достигает умиротворения. Почему понять тему очень трудно? Эта вещь моя? Моя. Если я так считаю, умиротворения не будет. Потому что есть вероятность, что у меня ее стащат. И чувство этот чувствует. Так? Если я понимаю, что эта вещь мне дана для выполнения какого-то долга, тогда автоматически я спокоен, потому что знаю, когда эта вещь уже по карме мне не будет положена, тогда ее не будет. Так? Искусственно этого не сделаешь, потому что я могу так делать вид, но когда ее не будет, я буду плакать. Но это не означает самоконтроль. Самоконтроль означает не плакать. Я могу искать, кто украл. Это из долга. Из долга я должен это делать, да. Но я не должен плакать. Так? Почему же человек плачет? Потому что он не знает закона. Что ему принадлежит вещь ровно настолько, насколько она ему дана по карме. Так? Жена, допустим, моя или нет? Ровно настолько, насколько мне положено по карме. Потому что бывает такое, что по карме положено, что жена должна изменить. Потому что ты сам в прошлой жизни изменял. По карме положено, что жена должна изменить. Я знаю об этом или нет? Нет. Раз я не знаю, зачем я должен волноваться на эту тему? Но из чувства долга я должен делать так, чтобы жена не изменяла. Потому что это на ее благо будет, правильно? Для нее я это делаю, потому что от этого у нее сильно испортится жизнь. Все. Такой принцип. Понятен принцип или нет? Если человек из других побуждений действует, самоконтроля не будет. Раз жена моя, попробуй, иди куда-нибудь, я тебе морду набью. Если это из чувства долга говорится, нет проблем. Но редко, когда такие вещи говорятся из чувства долга. Обычно, когда человек делает из чувства долга, у него другие слова. Поэтому умиротворение человек достигает, когда он понимает, что все принадлежит Богу. И Бог мне дает ровно настолько, насколько мне положено. И забирает у меня настолько, насколько мне положено. Я могу защищать свою собственность, я могу беречь ее из чувства долга. Потому что это тоже положено так делать. Понятно или нет? Если я действую по-другому, если я привязываюсь к вещи, значит, у меня будет страдание разлуки с ней. Потому что в этом мире нет ничего вечного. Любая вещь стареет, и она теряет свою силу, и возможность ее использовать тоже теряется. Купил себе что-то, знай, что скоро это придет негодность. Раз придет негодность, значит, какой смысл привязываться? Понятно, да? Есть надо из чувства долга. Месть... зависть и месть не являются божественной силой. Даже гнев может быть божественной силой. Можно гневаться на того, кто обидел святого человека. Это божественная сила, такой гнев. Но зависть кому-то, которая рождает месть, никогда не бывает божественной силой. Если человек хочет отомстить, это значит, что он действует правильно. Да. Надо действовать. Но при этом не должно быть из чувства мести, а из чувства долга. Желание наказать. Справедливость. Желание справедливости, да. Месть это уже другое. Месть означает, ты потревожил меня. Я тебе за это устрою. Это месть. Раз ты убил кого-то, моего родственника, кровная месть. Понимаете? Из чувства долга. Когда человек мстит, если будут убивать соседа, он даже не пошевелится. Потому что это не мое. Но когда будут трогать его, что-то его, он будет тогда... Это не самоконтроль. Если человек не пошевелится, когда убивают соседа, то по карме ему положено, что его тоже будут убивать. Что-то связанное с ним уже начнется в этом плане. И тогда, естественно, возникает месть. Но это не приводит к счастью. Что же нужно контролировать? Человек должен контролировать свои желания. Вот что он должен контролировать. Надо усвоить эту вещь, очень важную вещь. Желание, которое возникает в голове, можно прекратить, прервать. Мы можем по своей воле выбирать желание. Это наша свобода выбора в этом мире. Мы не можем выбрать, в женском теле жить или в мужском. Мы не можем выбрать, какая будет жена, у меня это уже по карме предопределено. Мы не можем выбрать, какой будет ребенок. Мы не можем выбрать, сколько мне жить, по карме определено. Но как жить? Я хочу прожить так, чтобы не было мучительно больно. Это правомерное высказывание, потому что это означает, что ты можешь так прожить свою жизнь. При этом все плохие события, которые должны произойти, они произойдут. Но при этом ты можешь быть счастливым, в зависимости от того, как ты относишься ко всему этому. А как будешь относиться, в зависимости от своего знания. Самоконтроль означает, первое, знание, второе, желание. То есть, если есть знание, есть правильное желание, человек занимается самоконтролем. Но есть другое понимание, что такое самоконтроль. Некоторые думают, люди думают, что если они начинают управлять своей жизненной энергией, то есть желание направляет на движение своей жизненной энергии. Они думают, что они достигают вершин самоконтроля. То есть человек начинает дыхательными упражнениями заниматься для чего? Для того, чтобы контролировать свое дыхание. Человек начинает заниматься хатха-йогой для чего? Для того, чтобы контролировать свое тело. Человек начинает заниматься умом своим для чего? Чтобы контролировать свой ум. Это означает, что человек находится на ложном пути. Потому что, если ты хочешь контролировать тело, знай, что тело все равно умрет. Но контроль тела означает, что оно не умрет. Если ты хочешь его контролировать, если ты хочешь контролировать тело, попробуй не сходить в туалет. Попробуй. Можно не сходить в туалет или нет? Как? Можно, да, пожалуйста. Можно не сходить в туалет, пожалуйста, да. Вскрытие показало, да? Можно, пожалуйста, можно, нет проблем. Поэтому мы можем контролировать наше тело или нет? Не можем, потому что оно живет по своим законам. Но мы можем захотеть так сделать, чтобы тело жило по нужным законам, по тем законам, потому что есть три вида законов. Есть законы в благости, когда тело живет в благости. Если человек действует и чувство долга не для себя, а желает жить для других людей, тело начинает подчиняться законам благости. Тело начинает контактировать с силами во Вселенной, которые наполняют тело счастьем, здоровьем, процветанием, ощущением правильности, красотой и всем, чем необходимо для жизни. Так? Если человек начинает стремиться что-то для себя, но по закону он начинает контролировать страстью. То есть я никому не мешаю, я просто хочу работать столько, чтобы быть богатым. Вот. Страсть к чему приводит? К тому, что все изнашивается. Все начинается напряг. Человек сильно напрягает, тело напрягается. Воспалительные процессы возникают сразу от напряжения. Третий вариант самоконтроля – это в невежестве. Тело в невежестве означает, все разрушается. Деградация идет. Понимаете? Должен ли человек заниматься хатха-йогой, дыхательными упражнениями? Должен. Зачем? Не для того, чтобы обуздать свое тело, а для того, чтобы понять, как правильно к нему относиться, к этим законам. Человек делает дыхательные упражнения, он понимает, как правильно надо дышать, он дышит правильно. Человек делает хатха-йогу, он понимает, как правильно надо настраиваться. Понимаете? То есть для самоосознания это все делается. Для того, чтобы понять, как правильно, для знания. Все эти упражнения, все это делается для знания. Если человек получает знание, как жить, у него и тело становится хорошим, здоровым, так? Если человек страсти хатха-йогой занимается, он пытается упражнение сделать как можно сильнее. И он начинает гнуться, пытаться как можно больше. Ну какая это хатха-йога, если я не достану там... И начинает... И пока пупок не порвет, это уже не хатха-йога. Хатха-йога означает согнуться столько, сколько позволяет тело. И зачем надо находиться в этом положении из чувства долга? Чтобы жизненные потоки в теле пришли в гармонию. Все. Если же я хочу что-то из своего тела сделать, это уже не самоконтроль. Это уже то, что я хочу. Так? Разница понятна, да? Итак, чего человек должен желать? Он должен желать, первое, хорошей речи, правильной речи. Он должен желать этого. Поэтому он должен изучать, как правильно говорит. Потому что речь – это очень важная вещь. Если человек неправильно говорит, счастья в жизни не будет. Если человек неправильно настраивается, откуда, от чего зависит речь? От чего голос хороший? От чего голос мягкий? Некоторые говорят, неправильно поставил свой голос певцам. От чего голос мягкий, я говорю таким учителям голоса? От того, что мягкое сердце. Так говорится в Ведах. От чего голос грубый? От того, что грубое сердце. От чего голос нежный? От того, что нежное сердце. От чего голос без нежности сухой? От того, что сухое сердце. Поэтому, можем ли мы контролировать свой голос? Можем, изменив состояние сердца. Поэтому человек должен заниматься своей речью. Это означает, что он должен очистить свое существование. Речь сама не изменится. Есть другие способы контролировать свою речь. Все вместе они означают фальшивость, фальшь. Такого человека говорят гнусавая речь, подхалим, да и так далее. То есть это значит, что речь у него не искренняя, так? Он говорит не своим голосом. Да, как тот этот волк, который к ягнятам пришел, да? Он начал говорить не своим голосом. И ягнята, они прекрасно знали, что это не их мама. Но почему-то открыли. То есть можно чего-то добиться в жизни с помощью какой-то подхалимной речи, но это не будет истинным результатом. Потому что истинный результат очищает здесь. Так? Если я что-то сделал в жизни, а здесь лучше не стало, какой смысл тогда? Потому что это все, все мое, с собой потом не возьмешь. Я оставляю это тело, и все, что у меня внутри, в тонком теле, я беру с собой. Все остальное, что снаружи, я с собой взять не могу. Так? Временная деятельность, временная, на временные вещи. Потому что жизнь подобна вспышке искры, так в ведах говорится. Очень короткая. Надо жить для того, что можно с собой взять. Поэтому какой смысл неискренне говорить чужой речью? Нет смысла. Но другое дело, когда удивительная есть вещь, когда человек хочет быть смиренным, он желает быть смиренным, у него речь становится сразу другой. В этом заключается контроль речи. Как можно контролировать речь? Надо желать войти в состояние смирения. Речь становится другой. Надо желать всем счастья. Речь становится другой. Когда человек говорит, он должен сильно желать, искренне, по отношению к тем, кому он говорит, чего-то хорошего. И речь станет хорошей. Это означает контроль речи. То есть мы чего-то желаем, речь сама контролируется. Если человек контролирует речь, как это учат всякие Карнеги, простите, вырвалось, это означает неправильный путь, ошибка. Потому что сколько ты этого не делай, все равно все видно, потому что тонкое тело-то общается. Человек все равно все видит, они друг друга строят, а сами думают, вот гад. Толку никакого нет, понимаете? Все уже внутри видно. Первое. Контролировать надо речь. Второе. Контролировать надо требования ума. Это надо контролировать. Опять с помощью желаний, с помощью знания. Допустим, чего хочет ум? Чего только он не хочет. Ведь причем он хочет сам. Вот смотрите, я думал об этом, нет. Я просыпаюсь с утра, и в уме возникает столько всяких желаний. Он сам этого хочет просто, понимаете? Потому что есть ложное эго, есть эгоизм у человека. Он проявляется через ум. И когда человек не контролирует себя в воскренерном состоянии, особенно рано утром, ему чего только не хочется. Так? Это значит, что я должен к этому стремиться, что ли? Нет? Надо понять принцип. Ум хочет всего, чего угодно. Но это не значит, что я должен к этому стремиться. То есть надо отделить себя от ума. Надо понять, что я, как личность, отличаюсь от своего ума. Мало ли что, надо понять, что мне взбредает в голову. Вот я долго этого не мог понять. Я думал, если я хочу, значит это правильно. Я вот честно, я долго не мог этого понять. Потом вдруг я осознал, что мне взбредает в голову. То есть я сам этого не хочу, потому что я уже узнал, как правильно. Я уже понял, как надо хотеть. Но когда понял, как надо хотеть, возникает одна особенность. Ум при этом не изменяется. Он говорит, я все равно хочу, мало ли, что ты понял. Я думаю, о, вот те раз. Когда живешь в соответствии с тем, что ум хочет, никаких проблем. Ты думаешь, я хочу. Ты отождествляешь себя со своим умом. Думаешь, я хочу. Все, Раз я хочу, значит это правильно. Идешь и думаешь, все, кто говорит по-другому, это глупцы. Все, отстаньте от меня. Я хочу. Идешь и потом раз, что-то не получилось. Ну, ничего, случайность. Все равно я хочу. Так? Я хочу того, я хочу этого, я хочу. Это мы как бы думаем, что это мы хотим. Но хочет ум. Почему он хочет? Потому что у него такой, такова природа. Чувства тянут, чувства привязались к чему-то. Они как привязываются? Спонтанно. Спонтанно. Посмотрел куда-то и привязались. Девушку красиво увидел, привязались. Девушка увидела красивую машину. Привязались. Чувства привязались. Что дальше? Дальше, когда ум расслабляется, сразу всплывает машина красивая. Это значит, что я хочу машину, да? Нет. Просто они привязались и все. Так действует ум, потому что есть ложное эго, есть эгоизм. Понятно или нет? Принцип. Разумен тот, кто понимает, что если я что-то захотел, ум захотел, это еще не значит, что мне это надо. Надо понять, действительно ли мне это надо или нет. Вот в этом самая большая проблема, потому что хочется всегда действовать в соответствии с тем, что говорит ум. Вот когда человек начинает разделять себя от ума, отделять себя от ума, это начало самоконтроля. Это означает совладать с требованиями ума. 100% человек начинает себя отделять от ума, он понимает, что он хочет не то, что нужно. Первое время, долгое время, он будет все равно продолжать это делать, как марионетка. Но потом человек начинает привязываться к более высоким вещам, то есть у него появляется вкус к другой деятельности, более возвышенной. И с умом, овладать умом можно только с помощью желаний. Другой силы нет. Ум не остановишь. Бесполезно. Если ум чего-то уже захотел, значит все. Суши весла. Если ум по-настоящему захотел, суши весла. Единственный способ – это захотеть срочно чего-то другого. И если ум, если вы понимаете этот принцип, как Челентано дрова рубил, это не работает, понимаете, он все равно женился в конце концов. Это, он показал в фильме, что это не работает. Можно рубить дрова, но все равно это не работает. Что работает? Работает то, что если ты почувствовал, тебя влечет к чему-то, что не принесет тебе счастья. Это означает, что в это время надо сильно попытаться вспомнить, что тебе еще нравится в жизни из более возвышенных вещей. И пытаться привлечь свой ум к этому. Надо захотеть другого. И когда человек... Что дает человеку возможность захотеть другое? Не ответите, 100%. Ой, простите, пожалуйста. Трудно ответить. Только положительная привычка дает человеку возможность, потому что у человека должно быть в течение дня какая-то положительная, благоприятная деятельность. У человека должна быть благоприятная деятельность. Это должно быть каждый день в одно и то же время, то время, которое у вас есть. Например, ранние утренние часы. Если в ранние утренние часы человек занимается самосознанием каждый день, хотя бы 15 минут, именно в эти 15 минут его и спасут. Потому что когда ему захочется чего-то плохого, в это время наступит такой момент с утра, когда он по своей привычке начнет заниматься тем, что он, чем он должен заниматься, и в этот момент его озарит. Он почувствует, что он хочет не того, чего нужно. Понимаете? Положительная привычка спасает человека от глупых желаний. Вот захотелось глупости, допустим, колодца захотелось. Это реально? Реально, планеты встали не так, как надо. Сейчас, правильно женщина сказала, сейчас такое время. Может у каждого замкнуть. Все думают, меня это не коснется. Ничего подобного. Любого человека все что угодно может коснуться. Потому что мы здесь же родились в это время, когда в эта карма идет во всю катушку, так? Поэтому все что угодно. И что делать? Только надеяться только на то, что у тебя будут положительные привычки. Когда человек вырабатывает правильный стиль жизни, и у него есть время, когда он постоянно, каждый день, несмотря ни на что, делает одну вещь, и он привыкает и с удовольствием это делает, и эта вещь дает ему счастье, это означает молиться. Самая простая практика – это читать молитву. Дальше читать духовные книги или просто заниматься хатха-йогой, если человек не дошел до того, что надо молиться. Или заниматься дыхательным упражнением каждый день в одно и то же время, всегда, не прерываясь. Это означает, что когда замкнет, Именно в это время человек почувствует, что он не прав. Потому что когда замкнет, как почувствуешь, что ты не прав? Самое интересное заключается в том, что мы никто почти не знаем, что у нас замыкает. Мы думаем, что так я хочу. Мы не понимаем, что замыкает. Вот если у человека есть такое время положительной привычки, он понимать начинает, что у него замыкает. И еще долгое время он не сможет с этим справиться. Но потом, постепенно, если он продолжает это же время делать то же самое, а не сокращает это время, то сила положительной привычки побеждает, потому что планеты-то уходят, и человеку уже не хочется делать плохое через некоторое время. Почему же он продолжает надолго делать плохое? Потому что это становится тоже привычкой. Если у человека положительная привычка находится, он ее не уничтожает, то она всегда, в момент этой положительной привычки, он уничтожает ту привычку, которая есть. Он говорит: нет, я не хочу так жить, как я сегодня жил, не хочу. Хоть я сегодня опять буду жить так же, я все равно этого не хочу. И в это время он осознает. Потом, когда приходит время, раз с него эта сила спадает, и он все думает: все, мне уже не хочется делать никаких глупостей. Просто прокрих. Вот человек таким образом может терпеть. Если он уменьшает время положительной привычки, самоконтроль проходит. Почему? Потому что он меняет философию. Он думает: ну ладно, раз я так живу, значит я так живу. Ничего не сделаешь. Так какой есть, такой есть. Надо больше уважать себя. И поэтому надо позволять себе то, что хочется. Это тоже самоконтроль, но не ведический. Дальше поехали. То есть первое — контролировать речь. Второе — совладать с требованиями ума. Третье — надо уметь сдерживать гнев. Как уметь сдерживать? Как сдерживать гнев? Веды говорят, что во Вселенной нет ни одной личности, даже самое возвышенное существо при возникновении гнева не может его сдерживать. Нет такой силы во Вселенной среди живых существ, которые бы могли сдерживать гнев. Никто не может сдерживать гнев. Ни одно живое существо. Как же его сдерживать тогда? Надо знать признаки, когда он может возникнуть, и спасаться бегством. Есть только один способ от гнева. Люди не понимают, когда я даю такой совет. От гнева есть только один способ – это бегство. Есть бегство в себя, есть бегство ногами. Если в себя убежать невозможно, надо убегать ногами. Допустим, банальная ситуация. Я знаю, что сейчас будет скандал. Если ты не можешь в это время отключиться от конфликта и перестать отвечать на вопросы, на раздражающий вопрос, что практически невозможно, потому что они же колят. Тебя колят, бьют твой ум. И возникает раздражение, и ты начинаешь, как тебя колят, тоже отвечаешь. И дальше развивается, как две собаки гавкают. Абсолютно неконтролируемая ситуация. Единственный способ — это сказать: ой, что-то мне плохо стало. Пойду-ка я сейчас схожу на 5 минут. Подожди, сейчас мы договорим с тобой, все, я пошел. У меня что-то живот что-то скрутило. Это обман? Нет, это не обман. Это спасение ситуации, потому что гнев разрушает все. Это единственная сила, которая разрушает все. Хорошие отношения портятся, память портится, разум портится. Когда человек разгневался, хотя бы один раз в месяц, у него все благочестивые действия начинают сжигаться этим гневом. То есть все самое хорошее, хорошие отношения с людьми, хорошее здоровье, доброта, красота, все, что у нас есть, все наши запасы, которые мы накопили, счастье, они уничтожаются одной из сил, это гнев. Поэтому человек не должен допустить вырваться вот этому. Это все равно, что сгореть. То есть гнев – это огонь ума. Он сжигает все благочестие. Точно так же, как человек сушил дрова, он топил, а потом они раз загорелись, и все, и топить нечем всю зиму. Они ведь сухие были, есть возможность загореться. Точно так же, когда человек пытается контролировать свои чувства, у него больше шансов разгневаться, чем у того, который себя не контролирует. Если человек не контролирует себя, ему все до лампочки. Да? Он, допустим, пришел с работы, ему все до лампочки. Если кто-то контролирует там что-то дома, он начинает ругаться. А когда он пришел на работу, он должен там контролировать ситуацию. И он там начинает ругаться. Человек ругается там, где ему не до лампочки. Когда начинает самоконтроль, вспыхивает гнев. Как убежать от гнева? Когда человек начинает заниматься самоконтролем, первое, что он должен делать, это что? Дыхательное упражнение делать? Нет. Научиться красиво говорить? Нет. Режим дня научиться делать? Нет. Вовремя все делать? Нет. Первое для самоконтроля действие это какое? А? Первое для самоконтроля действие это стать смиренным. Это означает попытаться понять, что ты не лучше других людей. Это означает, что надо ко всем уважительно относиться. Смирение означает мысленно кланяешься любому человеку, потому что не потому, что ты понимаешь, что он очень хороший человек, а потому что ты хочешь это понять. Когда человек хочет понять, что все люди хорошие внутри, только поведут себя плохо в силу своей кармы, тогда человек становится смиренным. Когда человек становится смиренным, смирение – это вещь, противоположная гневу. Смотри, смиренный человек никогда не гневается. Как проверить, смиренный ты или нет? Если на тебя очень грубо кричат, и ты при этом не испытываешь гнева, значит, ты смиренный. Смиренный человек абсолютно неуязвим. Он абсолютно уверен, да, он правильно на меня кричит. Я действительно довел его до такого состояния. И действительно, я виноват. Так думает смиренный человек. Несмиренный человек думает, я виноват. Ну почему он орет, гад такой? Я сейчас ему устрою. То есть это означает, задело заложенное эго. Когда задевает заложенное эго, возникает боль. Когда возникает боль, человек не может уже справиться с собой. Когда уже возникла боль, как контролировать, допустим, то, чтобы не испытывать боли от огня? Как научиться сделать так, чтобы не было боли от огня? Ну? Как сделать так, чтобы не было боли от огня? Да, не надо касаться огня. Единственный способ, больше нету. Так? Некоторые еще атрофируют себе чувствительность к огню. Но от этого ничего не изменяется. Рука все равно же горит, правильно? Поэтому человек, чтобы не испытывать боли, он должен подальше держаться от гордости. Он должен стараться быть как можно смиреннее в каждой ситуации. Это называется жемчужина самоконтроля. Если человек каждую секунду своей жизни думает о том, как бы быть посмиреннее по отношению к другим, это значит уважать других людей, пытаться понять, что они имеют внутри очень много красоты, доброты, счастья, всех положительных качеств, но только я это не могу видеть в силу своей греховности. Если человек это осознал, он на любого человека, даже на того, который в воне лежит в луже, он будет смотреть с уважением. Это означает отсутствие гнева, все. А? Тебя когда оскорбляют? Это проверка, насколько ты имеешь самоконтроль. В ведах говорится, человек не должен отвечать гневом на то, что тебя оскорбляют. Надо наоборот принимать то, что как бы от тебя кто-то требует. Если тебе сказать, ты лопух, надо подумать, так. Что, с чем же меня, почему же он так сказал? Что же у меня связывает с этим? Наверное, это образное представление меня, наверное, я не совсем умный. Надо подумать, где же он нашел глупость у меня? И так далее. Можно найти на самом деле, можно поразмышлять, найти. А я от этого что-то теряю? Нет. А? Я от этого ничего. А почему мы этого не делаем? Потому что кажется, что теряю. Каждый раз я так делаю, я унижаю себя. Это ты унижаешь себя? Нет. Почему? Потому что если ты сказал разгневанному человеку, да, что ты действительно согласен, что у тебя есть эти недостатки все, он начнет тебя уважать. Он подумает, о, это хороший человек. Так? Он же так скажет и подумает или нет? 100% он так подумает, потому что есть два типа согласиться. Первый тип согласиться – это унизиться. Про такого человека не подумают хороший, подумают тряпка. Второй тип согласиться – это осознать. Надо осознать, что у тебя есть недостатки, и сказать: да, я согласен, у меня есть недостатки. При этом надо унижаться? Нет. Можно так сделать или нет? Можно. Можно перед начальником не унижаться? Можно, если признавать все свои недостатки. Но не надо гордиться при этом. Так, уметь сдерживать гнев. Четвертое. Укрощать побуждение языка. Как можно укрощать побуждение языка? Кто знает? А? Не работает. Дальше, следующий вариант. Вот видите, мы ничего по самоконтролю не знаем. Как можно укрощать побуждение языка? Сразу заранее говорю, что у человека есть определенная сила, которая заставляет его кушать. Сколько он расходует чувств, чувство расходует, сколько чувственной силы расходуется, столько ему будет хотеться кушать. Если человек не кушает столько, сколько ему хочется, возникает память, начинает работать память на то, что ты не доел. Эта память, она не уничтожается никогда. Поэтому то, что человек не доел, он потом будет доедать. Когда человек способен контролировать себя и не доедать, такие периоды в жизни бывают. Потом следующий период наступает, когда он будет доедать все, что он не доел. Причем, когда он контролирует себя и не доедает, он будет, организм будет очень экономно, учиться очень экономно использовать пищу. А потом, когда ему захочется доедать, организм будет продолжать экономно использовать пищу. И он распухнет, как бочка, такой человек. Это означает неправильное понимание, что такое контроль языка. Что же такое контроль языка? Контроль языка означает, надо понять, что будет кушать хотеться столько, сколько положено. Что же такое контроль языка? Научиться кушать вовремя. Надо есть вовремя. Если ты хочешь накушаться, накушайся в обед. Никаких проблем не будет у тебя, потому что за весь оставшийся день живот сохнется ровно настолько, насколько надо. И тебе не будет хотеться больше, чем положено. Он не будет растягиваться. Если ты в обед будешь наедаться, чувства будут удовлетворены, и весь день больше наедаться хотеться не будет. Именно в обед надо это делать, потому что организм все сжигает, удовлетворенность появляется от еды, человек чувствует удовлетворение, ему больше не хочется есть весь день, и вечером он ложится спать с чувством таким легкости внутри, потому что голода нет, ощущение спокойствия. С утра тоже особенно кушать еще не хочется, потому что в обед хорошо поел, потому что все переварилось, усвоилось, и чувства наполнены. Вечером, если наелся, все растягивается, ничего не переварится, все лежит, растягивается желудок. Раз он растягивается, кушать потом уже так не наешься. Раз он растягивается, кушать потом уже так не наешься. Мы же хотим, чтобы полно, бить его, да, полностью. Человек начинает есть все больше и больше и больше. Если он на ночь наедается, он начинает есть больше и больше и больше. Как бочка потом становится. Понимаете, контролировать язык означает есть вовремя. Дальше, контролировать язык означает есть пищу в благости, которая приносит счастье. Пища может приносить счастье и несчастье, в зависимости от ее характера. И высшая точка контролировать язык – это предлагать пищу Богу. Если бы человек готовит пищу в благости, и чтобы снять себе плохую карму, которую несет любая, потому что божественная сила тебя освобождает от этого, такой закон. Если ты не для себя как бы готовишь, для Бога, божественная сила освобождает тебя от кармы за эту пищу. Но для Бога нельзя готовить мясную пищу. В Ведах так написано. Потому что это может зайти очень далеко. От мясной пищи недалеко до человечины. Это вполне реально, я вам говорю точно. Потому что, знаете, откуда идет желание есть мясную пищу? Просто здесь как бы у нас переплетаются различные этнические группы. Существует как бы земля, это место, где встречаются личности, которые с разных точек Вселенной как бы приходят. То есть есть, допустим, ракшасы. Ракшасы — это кто? Есть типы, которые стремятся к тому, чтобы быть ракшасами. Есть личности, которые стремятся к тому, чтобы иметь божественную природу. Ракшасы — это кто? Это те, кто едят себе подобных. То есть настоящие ракшасы — это те, кто едят человечину. Или, то есть, есть даже планеты во Вселенной, где живые существа, которые там живут, исключительно питаются себе подобными. То есть они едят. Им нравится мясо именно того, кто более возвышен, чем он. Допустим, обыкновенному человеку нравится мясо мудреца, допустим. Это ракшасы. Чем больше склонность есть более организованное живое существо, тем больше склонность стать ракшасом. То есть, если ты начинаешь есть менее организованные живые существа, это значит, что ты убираешь у себя эту склонность. Отсюда есть прогрессирующие и деградирующие ветви жизни. Допустим, олень что ест? Кору. Это прогрессирующая ветвь жизни. А собака что ест? Ест падаль. Это промежуточная ветвь существования. А волк что ест? Убитое мясо. Это деградирующая ветвь жизни. Тигр что ест? Убитое мясо. Деградирующая. Змея что ест? Жертву. Это деградирующая. Паук деградирующая. Какие же прогрессируешь? Когда животное будет рождаться в более совершенной форме жизни? Когда оно ест менее совершенные живые существа. Слон прогрессирующая. Обезьяна прогрессирующая, потому что ест она исключительно вегетарианскую пищу. Птица всякая бывает. Есть голубь, который не ест мясо, а есть ворона, которая падалью питается. А есть птицы, орел, которая чисто жертву убивает сам. Есть разные птицы. Птица домашняя, курица, что ли, червячков едят, деградирующая. Значит, и то, и другое есть. Понятно, да? Принцип ясен? И человек сильно деградирует, когда он ест себе подобных. Поэтому считается, что животные делятся тоже по развитию, разного уровня развития животные. Самое развитое животное – это корова. Считается по развитию, она больше в благости находится. У нее мозгов не больше, чем у собаки, допустим, но благости больше. Как говорится в Ведах. Поэтому коров не надо есть. Это опаснее всего есть говядину. Дальше, что надо контролировать? Надо контролировать гениталии. Об этом мы не будем сегодня говорить. Это запретная тема. Она вызывает очень большие проблемы. Потому что есть такой закон. Человек настолько может контролировать гениталии, насколько он понимает, как их надо контролировать. Но человек должен сам в этом разобраться. То есть желание есть, спать, что-то иметь себе для жизни – или защищаться, защищать себя. И желание сексом – это естественная потребность. Заниматься сексом – это естественная потребность любого живого существа. Вопрос заключается в том, как это делать. Понятно, да? Самоконтроль означает для человека иметь только законные отношения секса, законные, то есть в семье. Понимаете? А в семье надо иметь ровно столько отношений, сколько не вызывает деградацию. Как понять, деградирует семья или нет? Семья сама может это понять. Если хочется заниматься самосознанием, значит прогрессирует. Если ничего уже не хочется, все желания пропали, значит деградирует. Когда желание пропадает, если человек выпускает через нижние энергии, центры слишком много энергии в жизни, у него пропадают все желания. Кроме этого одного, все остальные желания пропадают. Остается только животные желания. Есть, спать, приобретать что-то. Все. Остальные желания пропадают из-за чего? Из-за того, что чрезмерно занимается сексом. Этот принцип надо знать. Поэтому есть такой принцип у мужчины поднимать семя вверх, то есть энергию семени, надо поднимать вверх, потому что она дает силу разума человека. А у женщины увеличивать чистоту. У женщины разумность — это чистота, у мужчины разумность — это когда энергия поднимается вверх. У женщин тоже, когда энергия поднимается вверх, она становится чище. Чистота и целомудрие для женщины — это одно и то же. Понятно, да? Целомудрие означает истинный разум женщины. То есть у женщины разумность по-разному работает, разум у женщины, у мужчины. То есть 6 вещей, которые я вам сказал, нужно контролировать, это написано в Ведах. Речь, ум, гнев, язык. Еще очень важно разделить, что как бы здесь контролировать язык делится на 2 вещи, я не сказал вторую. Это человек должен, мы говорили, контролировать речь, это тоже язык, и побуждение, то есть 5 вещей. И 5-е это гениталии. Вот что человек должен контролировать в своей жизни. Это и есть истинный самоконтроль. Самоконтроль начинается с языка. Принцип такой: если человек овладел своим языком, то есть он контролирует речь и контролирует еду, это значит, что он достигает успеха в самоконтроле. Начинать надо не с ума, не с чего-то другого, надо начинать с языка. Самоконтроль с языка. У языка 2 функции: вибрировать и насыщать, кушать. Одна из них направлена внутрь всегда. Кушаешь всегда внутрь, а другая всегда направлена наружу. Поэтому человек должен обе функции направить в правильное русло. Надо контролировать, когда ты можешь кушать, потому что ты не можешь контролировать, кушать или не кушать. Так я уже об этом сказал, бесполезно. Человек все равно будет хотеть есть, даже если он... хоть как себя будет морить голодом. Он все равно будет съесть столько, сколько ему нужно. Я пробовал. Я голодал, потом обжирался через год. Допустим, год я могу голодать, потом год обжираюсь, потом 5 год голодаю. Так будет всегда повторяться. Невозможно исправить. Кто же меньше ест? Святой человек. Когда тонкое тело ума меньше расходуется, человек начинает меньше есть естественным образом. Поэтому не стоит, нет смысла никакого пытаться есть меньше. Все равно будешь есть больше. Надо есть столько, сколько хочется, но вовремя. Понятно, да? Волю языку давать только в обед. Это означает. Самый лучший способ контролировать речь — это читать молитву. Это написано в Ведах. Если человек повторяет имена Бога, у него речь становится нектарной, очень нежной, потому что он контактирует своей речью с божественной силой. Есть разные способы говорить. Самый ничтожный способ говорить — это мат. Это вибрация на нижних центрах. Пугать кого-то, запугивать — это на следующем центре вибрация. Или наоборот, хвалиться. Или запугивать, или гордиться, хвалиться — это тоже на этом центре. Дальше. Вибрация на уровне пупка означает просто говорить какие-то приятные слова, может даже глупости. Вибрация на уровне сердца — это уже положительная вибрация, означает говорить искренне, не фальшивить. Вибрация на уровне вот этого горлового центра означает говорить мягко. Мягкая речь должна быть. И по-настоящему мягкая. Вибрация на уровне ума, вот на этом центре, означает правильная вибрация, чистая. Означает, тоже прогрессивная. Означает предоставлять правильные факты. То есть, другими словами, говорить честно. Честно говорить. Это на уровне вот этого центра. И на уровне вот этого центра вибрация означает молитва. Потому что это подсознательный, бессознательный центр. Мы не можем осознать. Молитва только. Повторение имен Бога. Когда человек повторяет имена Бога, он контактирует с божественной силой. Происходит вибрация, которая дает ему контакт с этой силой. Откуда это берется? Это написано в Ведах. Это единственный способ, так как нам по карме с Богом общаться не положено, мы недостойны его видеть. Поэтому сам Бог придумал такую вещь, что Он свое имя, любое, где, когда бы Он ни рождался, в любом воплощении, Он свое имя как бы таким образом устроил, что когда человек его произносит, он автоматически контактирует с Богом. Ясно, да? Такая вещь есть. Этим надо пользоваться. Веды, по крайней мере, так говорят. Как же контролировать вожделение? Вожделение контролировать можно, только имея 5 вещей. Надо стать сильным в знании. Первое. Второе. В терпении. Дальше. Надо знать, как вести себя с противоположным полом. То есть этикет поведения должен быть четко выработан с противоположным полом. Дальше. Надо знать, о чем можно думать, о чем нельзя. Просто знать об этом и все. Что, о чем правильно думать, о чем неправильно. И следующее. Надо анализировать свое поведение. Анализ поведения. Еще раз. Надо культивировать знания, культивировать терпение. Надо правильно себя вести. Не только знать, но и правильно себя вести. Надо знать, о чем думать, о чем нельзя думать. И надо знать, как правильно и как неправильно. Непонятно, да, что-то вам? О чем думать, о чем не думать, это насчет ума. А правильно поступать и неправильно, это насчет поступков. То есть, если мы уже сделали неправильный поступок, самоконтроля не будет. Но если человек имеет пятое, он знает, как правильно и как неправильно, то самоконтроль остается. То есть, смотрите, человек поступает неправильно. Это означает, что? Что это означает? Он теряет возможность контролировать себя. В этом заключается вся проблема. Почему человек ворует один раз, и у него начинаются раскручиваться проблемы? Почему? Кто знает? Потому что есть сила, которая заставляет человека жить уже неправильно после этого. Понятно? Самоконтроль не будет. Человек совершил неправильный поступок, обманул один раз. Появляется сила, которая заставляет дальше обманывать. Таков принцип. Но вот этот пятый пункт, знать, что правильно делать, что неправильно, он отрезвляет человека и дает возможность оставаться на своей платформе. Потому что человек в силу своей природы не всегда способен правильно поступать. У нас есть склонность поступать неправильно. Но если человек знает, как правильно, как неправильно, это означает, все нейтрализует. Потому что он раскаивается. Именно раскаяние нейтрализует. Но истинное раскаяние, а не вот это вот, что мы иногда делаем. Теперь, я думаю, мы чуть-чуть поговорили о самоконтроле. И теперь можно... Вот еще один момент. Так как, вот последнее, так как самое главное качество заниматься самоконтролем – это разумность, только разум, в самом начале мы говорим, только разумный человек способен контролировать себя. Как развивать разумность, сейчас мы еще перечислим, и на этом все закончим. Дальше вопросы. Первое, чтобы повышать разумность, надо поднимать энергию вверх, то есть необходимо совершать аскезы. Первое качество разумности – это аскезы. Понимаете, что такое аскеза? Добровольное лишение для достижения какой-то цели. Второе. Чтобы обрести разумность, надо по возможности как можно меньше заниматься сексом. По возможности. Если есть какая-то возможность не заниматься сексом, то надо не заниматься. Если совсем нет возможности, то здесь об этом не стоит даже и говорить. Так все понятно. Вот. Чем меньше человек тратит половую энергию, тем больше она идет в разум. То человек становится разумнее. Следующее. Надо пытаться контролировать ум и чувства. Об этом мы говорили. Следующее, о чем мы не говорили. Для того, чтобы стать разумным, надо раздавать свое имущество тем, кто в нем нуждается. То есть истинно бедным людям, голодным. То есть надо совершать пожертвования, другими словами. Надо что-то жертвовать. Или желать всем счастья, если нечем жертвовать. Надо желать всем счастья. То есть надо что-то жертвовать в своей жизни. Хотя бы просто желать всем счастья из чувства долга. Разумность от этого развивается. Следующее. Говорит только правду. Причем надо при этом хорошо понять, что такое правда. Потому что если ты онкологическому больному скажешь, что он умрет от рака, это неправда. Настоящая правда означает то, что приносит счастье. Настоящее счастье. То, что человек узнает, что он умрет от рака, это не всегда счастье, потому что он может не выдержать этой информации. То есть настоящая правда – это столько правды, сколько человек выдерживает. Если он выдержит, ему надо сказать, у тебя тяжелая болезнь. Ты видишь, он это может выдержать. Да? Но это правда? Правда. Насколько? Настолько, насколько человек выдержит. Сказать, что он болеет раком, не всегда возможно, потому что человек может не выдержать. Так? Поэтому говорить надо только правду. Это увеличивает разумность. Хотя бы от того, что человек изучает, как это говорит правду, это сильно увеличивает разумность. Следующее. Седьмое. Надо заботиться о чистоте, как внутренней, так и внешней. Следующее. Надо научиться держать тело в определенном положении. Это называется асаны. То есть хатха-йогой не обязательно заниматься, но надо заниматься всегда положением тела. Надо знать, как правильно держать тело. Это означает, тело должно быть прямым. Если человек способен сидеть прямо, тянется вверх, это значит, разумность увеличивается. Принцип такой, понятно, да? Потому что когда человек сидит прямо, энергия поднимается вверх. Понятно? Контроль тела означает пытаться тянуться вверх. Все. Больше ничего не надо по этому поводу знать. Следующий момент. Разумность – это пытаться искать общение с возвышенными личностями. Слушание. Пытаться слушать возвышенных личностей. Научиться определять, кто более возвышен, и пытаться. И самый сильный способ получить разумность – это найти себе наставника. Это самый быстрый способ достижения разумности. Это найти, то есть весь разум этого человека перейдет себе. Но найти наставника, сразу говорю, это плод большого аскетизма, больших достижений в жизни. То есть просто так это не дешевая вещь. Ну вот и все. Теперь вопросы. Загрузил я вас сегодня капитально. Смотрю, даже вопросов нет. Да? Это означает поверхностный сон. То есть это не полное отключение сознания от внешнего мира. Когда ум спокоен, человек внешне спит, поверхностно спит, но при этом еще воспринимает окружающее. Это означает, что человек чувствует, что он еще не спит. Как бы человек спит, но ему кажется, что он не спит. То есть человек, когда лежит, и он слушает радио, допустим, ему легче запоминать его, потому что ум спокоен. Если же он отключается, то он ничего уже не запомнит. Понятно. То есть надо развить в себе вот эту фазу сна, когда человек слышит, но не реагирует на это. Тогда он запоминает больше всего. Как у Леонтьева, да, там в фильме. Математику, урок математики рассказывал, потом про футбол начал говорить. Дальше. Какие вопросы? Это не совсем по теме. Знаете, почему вопросов нет? Потому что вы не занимались этим. Вопрос есть тогда, когда человек практически... Для вас тема пустая. Она не имеет, как бы, не имеет почвы под собой, потому что... Когда тема не пустая, хочется спрашивать, потому что много вопросов. Но тема пустая, потому что мы не занимались по-настоящему самоконтролем. Чем мы занимались? Мы занимались контролем своей фигуры. Мы занимались контролем своего здоровья. Мы занимались контролем своих детей. Как? хороший вопрос. Спасибо вам, я ждал этого вопроса. Да, правильно, действительно, человек должен себя контролировать. Он должен понять, в чем заключается самоконтроль. Первое понимание, что он не может себя контролировать. Поэтому он должен понять, раз он не может сам себя контролировать, значит, он должен изучить силы, которые его контролируют. И это будет самоконтролем. И поэтому первая сила – все принадлежит Богу. Если я понял, что все принадлежит Богу, автоматически меня ничего не беспокоит. Я достигаю умиротворения. Вторая сила – я должен жить не для себя. Если я начинаю жить для других, автоматически у меня пропадает беспокойство. Пропадают многие проблемы. Человек обретает счастье, приходит счастье само сразу. Вот. Самоконтроль означает знание. Мы об этом говорили. Знание того, как все существует. Как надо... Мы можем контролировать язык? Нет. Мы можем есть вовремя, и это самоконтроль. Мы едим вовремя. Человек, если ест вовремя, он наедается, и при этом никаких проблем. Так? И вес не увеличивается, и все как положено идет. Никаких ни со здоровьем, ни с весом, ни с чем проблем не будет. Почему мы боимся, что мы переедаем? В основном из-за здоровья, из-за веса и из-за деградации. Нет ни того, ни другого, ни третьего нет, если человек вовремя ест. Дальше. Означает, это все знание, да? Я все, что перечислял, это просто знание. Так? То есть самоконтроль – знание. Знание – это сила. Сила разума контролирует нас. Второй тип самоконтроля – это правильные желания. Не просто знание, а хотеть чего-то, того, чего надо хотеть. Правильное желание – это тоже самоконтроль. Когда мы две эти силы выполняем, все остальное автоматически происходит как надо. Оно само контролируется, и больше делать ничего не надо. Да? Кушать хочется. Как контролировать расход чувств? Надо направить чувства к духовным объектам. Надо направить, надо желать всем счастья, надо совершать молитву. А? Значит, вы не направили еще. Если человек направляет свои чувства к объектам счастья, у него уменьшается аппетит. Истинное счастье – это духовное счастье. Если всем желаешь счастья, если думаешь о Боге, если занимаешься самосознанием, постепенно испытываешь все больше и больше счастья. Тем больше испытываешь счастье, тем меньше хочется кушать. Чем больше испытываешь несчастье, тем больше хочется кушать. Это мы уже усвоили. Теперь надо усвоить, что чем больше испытываешь счастье, тем меньше хочется кушать. Кто это заметил, поднимите руку. О, уже есть. Кто-то уже есть? Кто не заметил, значит, все впереди. Как контролировать аппетит? Испытывая счастье. Как контролировать, как стать умиротворенным? Получив знание о том, кому все принадлежит. Так, это самоконтроль. Вот он, самоконтроль. Как контролировать речь? Надо понять, что речь контролировать невозможно, потому что она зависит от количества грехов в сердце. Можно только пытаться фальшиво говорить, но от этого никому легче не становится. Поэтому, как контролировать речь? Надо совершать праведные поступки, и тогда речь сама будет хорошей. Так? И стремиться говорить смиренно по отношению к другому человеку. Это тоже самоосознание. Пытаться найти хорошие качества в человеке. Или как ты можешь смиренно говорить? По-другому смиренно не получится. Надо понять, что человек хороший, тогда будет смиренно. Да? Нет, почему? Это все с полной или худой, это зависит от кармы. Если у человека столько веса, сколько положено ему по судьбе. Причем тут человек может быть полным и есть очень мало. Человек может быть худым и проглотом. Ну, при чем тут? Я не понял вопроса. Так, хорошо. Знаете, у меня к вам теперь вопрос. Честно скажи, кто ничего не понял? Поднимите руку, есть такие? Слава Богу. Потому что на самом деле тема ведь очень сложная. Это очень сложная тема. Потому что мы ведь контролировали все, что угодно, только не занимались самоконтролем. Самое главное в этой теме, что понять? Что мы не можем себя контролировать. Если человек начинает думать, что я сейчас обладаю собой, ведь многие этим занимаются, много школ различных духовных, они пытаются совладать собой. Мое тело мне не принадлежит. Оно умрет, когда ему положено, сколько бы я ни дергался. Женщина может изменить срок рождения ребенка? Она вынашивает ребенка. Что она может сделать? Как она может контролировать его развитие? Бесполезно. Единственное, что она может сделать, выкинуть просто его и все. Так? Или она захочет продлить его там в животе, тогда он уродом родится. Что то, что другое однозначно. Поэтому как самое лучшее контролировать себя во время беременности? Не мешать развиваться плоду. Точно так же и в жизни. Не мешать жить телу как надо, в благости. Не мешать жить ему. Что значит не мешать? Не есть, когда не надо есть. Не ложиться спать, когда не надо ложиться спать. Ложиться спать, когда надо ложиться спать. Это и означает самоконтроль. Дать возможность телу быть в благости. Все. Что мы можем еще сделать для своего тела? Накачать мышцы. Чем больше человек качает мышцы, тем больше у него проблем. Если ты хочешь больше силы в мышцы, то есть у тебя есть определенное количество силы. Если силу всю в мышцы уводишь, нет проблем, пожалуйста. Только потом из мозгов сила уходит. Почему? Потому что она вся питает мышцы. Чем больше в мышцы, тем меньше в мозгах. Но, если человек качает мышцы ровно настолько, чтобы энергия поднималась вверх, это уже другое. Должен ли человек качать мышцы? Да. Насколько? Настолько, чтобы быть бодрым. Если он качает больше, значит у него уже тупеет. Тупеют мозги. Понимаете? Потому что не вверх энергия идет уже, а в мышцы. Понимаете? В этом заключается. Насколько мы должны развивать разум? На полную катушку. А насколько мы должны развивать ум? Настолько, насколько, чтобы энергия шла не в ум, а в разум. Так? Есть люди очень умные. Что значит умные? Они знают столько информации. Они знают столько информации. Когда им что-то говоришь, они говорят, так, подожди, я запоминаю. Они еще больше запоминать хотят. Ошибка в чем заключается? В том, что это все по бокам расходится. В ум. Ум находится вот здесь у нас, вот с этой стороны. Мыслим, вот здесь волевой ум. Здесь вот волевые события, здесь мысли. Разум где находится? По центру. Когда человек отклоняется от центра, это означает, что он запоминает, собирает факты, изучает разную информацию, а жизнь его от этого не меняется. Это означает, какой смысл тогда столько собирать в ум? Энергия-то отклоняется от движения вверх, понимаете? Вот в чем проблема заключается. Энергия отклоняется от движения вверх. Поэтому сколько человек должен запоминать, сколько он может на практике осуществить, чтобы развить свой разум. Сколько он должен слушать информации? Столько, сколько он сможет ее притворить в жизнь. Если он слушает много, ничего не делает, в чем заключается смысл жизни тогда? Просто накопить информацию? Ну, накопили, и что дальше? Как мышцы накопили, так можно ум сделать толстым, как и мышцы. И что дальше? А ничего. Просто человеку говоришь слово, он говорит, я это уже знаю. Дальше это говоришь, я это уже знаю. Но если ты знаешь, тогда ты измени себя и действуй как положено. Я знаю, как мне действовать. Если ты все знаешь, зачем ты сюда пришел? Это признак глупости. Когда человек говорит, я все знаю, все философы, все мудрецы говорят, если человек говорит, я все знаю, это значит, он глупец номер один. Если человек и говорит, я ничего не знаю, если он осознал это, он говорит, я ничего не знаю, это значит, он мудрец. Если он осознал, потому что глупец тоже может говорить, я ничего не знаю. Потому что так положено говорить. Его заставляет ситуация как бы. Ну ладно. Последний вопрос давайте. Извините за долгую и нудную лекцию. Ну, я чувствую, предчувствую, что, возможно, кто-то так почувствовал, кому-то было тяжело. Так, нету вопросов. Все сели прямо.